Глава 13. Аланский капкан. Поздоровавшись и заказав себе кофе, Троекуров озвучил последние новости из столицы. Как я и предполагал, на Балтике началась нездоровая возня. Английская возня адмирала Чарльза Непьера появилась там еще в марте, но толком ничего не добилась. Вся восточная часть Финского залива вплоть до Ревеля была еще покрыта льдом, а обстрелы прибрежных городов с дальней дистанции только озлобляли местное население, но не наносили серьезного ущерба. Преподносить это как победы было глупо. Когда лед сошел, ситуация не изменилась. Наш Балтийский флот в море не рвался, поэтому разгромить его никак не получалось. Лезть же к таким мощным крепостям, как Кронштадт и Свеоборг, англичане опасались. Особенно после появления в Кронштадте новых нарезных орудий завода Давыдова, имеющих большую дальность стрельбы. Возникла патовая ситуация. Английский флот пришел на Балтику и ничего существенного не мог сделать. Русский же флот укрылся в базах, заняв оборону и не мог выгнать англичан с Балтики, которым в июне добавились французы. Воевать же на суше англичанам было нечем. А даже если бы и было чем, то надеяться одержать победу путем высадки десанта под Петербургом против огромных сил русской армии может только человек, ничего не понимающий в военном деле. Вот они и решили захватить Аландские острова, находящиеся вдали от Петербурга, на входе в Ботнический залив. Единственная там русская крепость Бомарзунд была еще недостроена, а ее гарнизон немногим превышал 2000 человек, основную массу которого составляла финская милиция. Разведку в районе крепости англичане провели в июне и с тех пор установили блокаду Аландских островов. Почти весь английский флот покинул Финский залив и ушел к Аландам. Именно это и сообщил мне Троекуров, пока все шло как в истории моего мира. И на этом я решил сыграть, сделав домашнюю заготовку еще до того, как покинул Петербург. Спасибо за информацию, Матвей Игнатьевич. Все идет, как я и предполагал. Очень надеюсь, что наши заклятые друзья англичане и французы все же угодят в приготовленный капкан. Я уже не знаю, что и думать, Юрий Александрович. Буквально все, что вы говорите, сбывается. Вы с нечистой силой не знаетесь? «Ну что вы, правы, Матвей Игнатьевич, нечистая сила здесь ни при чем. Всего лишь точный анализ сложившейся ситуации с учетом всех ключевых факторов и более-менее достоверный прогноз будущих действий противника, основанный на этом. Давайте посмотрим на все это безобразие с точки зрения логики. Я буду говорить исходные данные, а вы меня поправьте, если что не так. Согласны?» «Согласен, Юрий Александрович. Будет весьма интересно послушать». «Итак, начнем». Состояние нашего Балтийского флота перед началом войны можно назвать одним словом – неудовлетворительное. Как по уровню подготовки команд, так и по техническому состоянию кораблей. Никакого секрета в этом нет. Об этом все петербургские обыватели знают. Поскольку флот в море не ходит, а занимается исключительно смотрами, рейдовыми учениями и парадами. Об аферах с постановками корабельного леса, предназначенного для ремонта кораблей, знает даже последний петербургский извозчик. Не знаю, сколько у нас кораблей на Балтике в исправном состоянии, но предполагаю, что сильно меньше половины. Это не говоря о том, что у нас очень мало паровых судов, что тоже ни для кого не секрет. Пока все верно? Да, продолжайте. Что должны предпринять англичане и французы в такой ситуации? Обеспечить подавляющее превосходство над нашим флотом, чтобы выманить его в море и уничтожить. Что они и попытались сделать, обеспечив численное и качественное преимущество. Но наши адмиралы, надо отдать им должное, понимают, что вступать в бой в открытом море нашему Балтийскому флоту нельзя, поскольку он будет разбит. Поэтому флот стоит в базах под защитой крепостей. И в случае высадки вражеского десанта поможет армии его уничтожить. Неприятель тоже не дурак и понимает, что лезть на материковый берег России под Гельсингфорсом, Ревелем, Ригой или Петербургом чревато. Какова бы ни была численность десанта, он в любом случае будет намного меньше численности русских войск, как находящихся непосредственно в месте высадки, так и тех, что можно быстро перебросить с соседних участков. Сюда же следует добавить несоизмеримые по сложности условия снабжения всем необходимым высадившихся войск противника и наших войск, снабжать которые не в пример легче. Вся газетная шумиха в Англии и Франции об ударе по Петербургу не более чем игра на публику. В Лондоне и Париже прекрасно понимают, что если только высадиться под Петербургом, Ревелем или Гельсингфором, то там все высадившиеся и останутся. Даже если на первых порах они добьются какого-то успеха, потом их все равно задавят массой, учитывая сложности со снабжением по морю. Так что же остается нашим заклятым друзьям, англичанам и французам? Чтобы был хоть какой-то успех, который можно представить как великую победу и этим оправдать свои бесцельные шарахания по Балтике. Ну и чтобы не вляпаться при этом. Только атаковать какое-нибудь захолустье, где у нас мало сил, обеспечив локальное подавляющее преимущество в районе нападения. А потом раструбить об этом как о великой победе, что тут же будет подхвачено всеми европейскими газетами. Аландские острова идеально подходят для такой операции. Они далеко, больших сил у нас там нет. И в случае нападения на крепость Бомарзунд мы не сможем отправить туда помощь. Я прав? Правый, Юрий Александрович. Поразительно другое, как вы смогли все это предвидеть еще 2 года назад. Но это так, к слову. По последним данным, флот противника почти в полном составе находится возле Аландских островов. Возможно, уже начат штурм Бомарзунда. Наш Балтийский флот стоит в портах и ничем помочь не может. Вся надежда только на ваш кабуксон. Зачем же тащить в русский язык корейские названия, Матвей Игнатьевич? Мне гораздо больше нравится русское слово «броненосец». Хотя некоторое сходство с корейским кабуксоном у него все же есть. С той лишь разницей, что наш броненосец имеет паровые машины, прочную железную броню и вооружен не в пример лучше. Надеюсь, что неприятный сюрприз англичанам и французам он обеспечит. Сам бы его в бой повел, но кому-то надо здесь, на Черном море, действовать. А команда справится? Ведь там нет ни одного морского офицера. А если бы они там были, то на всей нашей задумке можно было бы сразу ставить крест. Направить никого из офицеров и нижних чинов на коммерческий ледокол морское ведомство не может, поскольку это сразу же привлечет внимание. И о секретности проекта можно будет забыть. Если же направит одних офицеров, то в лучшем случае штатская команда взбунтуется и разбежится, плюнув на высокое жалование. А в худшем сначала надают офицерам по физиономии, а потом все равно разбегутся. Хорошо, если до смертоубийства не дойдет. Поскольку господа офицеры начнут себя вести на коммерческом пароходе точно так же, как привыкли на военном корабле. Хватит с меня одного Ахтырцева. Я пытался найти кого-то из находящихся в отставке. Но, увы, те, к кому я обратился, отказались. А остальных сам приглашать не захотел по ряду причин. Кроме этого, наши офицеры все равно не имеют опыта управления такими кораблями. Там все основано на бое в линии, стрельбе всем бортом и согласованном маневрировании под парусами всей эскадрой. Опыта стрельбы из казнозарядных нарезных орудий тоже ни один из них не имеет. Поэтому что офицеров пришлось бы учить с нуля, что тех архаровцев, которые там сейчас находятся, разницы никакой. «Да, логика в этом есть». «А эти ваши архаровцы не подведут?» «Не должны. Все набраны из опытных местных моряков, плавающих на коммерческих судах, русских и финнов, которые знают Балтику и финские шхеры не хуже собственного дома, и которые именно плавают, а не стоят месяцами на рейде или в порту, наводя внешний лоск и устраивая смотры с парадами. Думаю, вам прекрасно известно, чем занимался наш Балтийский флот все предвоенные годы, в отличие от Черноморского, где люди действительно занимались боевой подготовкой. А поскольку удерживать свое место в линии баталии, маршировать и наводить внешний лоск нашим балтийским корсарам не придется, то с управлением одиночным броненосцем они справятся. Их работы по проводке судов через лед в Кронштадт в январе, феврале и марте – лучшее тому подтверждение. А стрельба из пушек? Вся орудийная прислуга из наших заводских специалистов. Они имеют большой опыт стрельбы из этих орудий на полигоне. За это я спокоен. Расставшись с Троекуровым, отправился к себе на квартиру, где в данный момент меня ждала Циля. Покуда я занимаюсь созданием неприятностей господам-цивилизаторам и их пособникам на просторах Черного моря, Циля собирает информацию в Одессе и уже нарыла много интересного. Компромат на некоторых одесских чинуш уже такой, что прижать их к стенке можно запросто. Но пока воздержусь от резких действий. Если криминальные негоции этих хитрованов не будут мне мешать, то и ладно. Я не полиция. Воруют и пусть воруют. Сейчас практически все чиновники воруют. Когда раскопал делишки Новосильцева, то только диву дался. Не в том плане, что отставной каперанг путает свой карман с государственным и использует возможности Порто-Франко максимально эффективно. В своих целях, разумеется. А в том, что умудряется делать это так, что казна не несет убытков. Положенные суммы туда поступают. А вот что в процессе получения этих сумм образуется некоторый приварок, о котором знают только те, кому положено, плюс Юрий Давыдов, гад такой, и который по дороге в казначейство таинственным образом исчезает, говорит о незаурядном криминальном таланте господина Новосильцева. Что ни говори, но воровать тоже надо уметь. Ладно, в конце концов, это система. А воевать с системой глупо. Гораздо лучше соблюдать установленные в ней правила и использовать ее возможности в своих целях, чем я тоже грешен. Но в Российской империи середины XIX века по-другому нельзя. В стае надо быть серым, иначе свои же загрызут. И пока что здесь у меня тишь и благодать. Новосильцев хоть формально и является для меня начальством, но в мои дела не лезет. Более того, делает осторожные намеки на возможность взаимовыгодного сотрудничества, поскольку прекрасно знает, кто мой папенька. Да и мой дядя Савелий тоже серьезная фигура в Одессе. Ну а я что? Я только за. Всегда готов помочь хорошим людям. То есть в тылу и на местном фронте у меня пока все в порядке. Чего не скажешь о Балтике. Контролировать лично идущие там процессы я не могу, поскольку мне не разорваться. А судя по тому, что сообщил Троекуров, ситуация возле Аландских островов даже хуже, чем в истории моего мира. Когда я сказал в разговоре, что считаю состояние нашего Балтийского флота неудовлетворительным, то малость слукавил. Оно не неудовлетворительное, оно отвратительное. Балтийский флот за время царствования Александра I пришел в упадок, а в результате сильного наводнения в Петербурге в 1824 году был практически полностью уничтожен. Николай I, взойдя на престол, поставил задачу возродить Балтийский флот. Путем громадных усилий и экстраординарных затрат эту задачу выполнили к 1832 году. А вот дальше начались танцы с бубнами. На флоте начали экономить. Причем главным образом инициатором данного безобразия был светлейший князь Меньшиков, назначенный на пост главы морского ведомства в 1829 году. Николай Павлович, будучи человеком умным, получившим прекрасное инженерно-строительное образование, поскольку изначально его не рассматривали как наследника престола, пытался вникнуть в управление страной и раз за разом задавал морскому ведомству вопросы. Сколько кораблей имеет Балтийский флот и в каком они состоянии? А также, сколько нужно денег, чтобы поддерживать флот на должном уровне? Но внятного ответа так и не получил. В конце концов, это ему надоело, и в 1841 году он отправил на флот сенатскую комиссию, чтобы досконально во всем разобраться. Вскрывшиеся махинации с отчетностью шокировали ее членов. Над морским ведомством начали сгущаться тучи. Чтобы избежать монаршего гнева, решили сгладить ситуацию, насколько это возможно. В результате этого Николай узнал, что в Балтийском флоте есть. Корабли для дальнего боя могут выдержать свои залпы. Корабли для ближнего боя могут выдержать пару-тройку своих залпов. Корабли для ближайшего боя. Один залп и на абордаж, пока не развалились и не утонули. Корабли принципиально готовы, к чему непонятно. Как говорится, выводы делаете сами. Выводы сделали и даже кое-что постарались устранить. Но танцы с бубнами продолжились. На содержании флота продолжали экономить. Аферы с поставками корабельного леса стали притчей во языцах. А сам Балтийский флот занимался чем угодно, только нереальной боевой подготовкой. Корабли в море практически не выходили. Ремонт проводился максимально экономно, причем зачастую силами экипажей. А так называемая боевая подготовка заключалась в рейдовых учениях, смотрах, парадах, наведении внешнего блеска и прочей показухе, что резко контрастировало с Черноморским флотом, где подготовка была на должном уровне благодаря его командующему, адмиралу Лазареву. Но после смерти Лазарева ему на смену пришел светлейший князь Меньшиков, который запретил флоту проявлять ненужную, в его понимании, инициативу. Но вернемся к Балтийскому флоту. К началу войны его численность была доведена до требуемой согласно установленным планам. Но когда в октябре 1853 года на флот прибыла комиссия из Сената и кораблестроительного комитета, выяснилось, что в спешном порядке можно подготовить к началу боевых действий только две дивизии линейных кораблей в количестве 18 единиц. Причем после детального осмотра полностью боеготовыми из них были признаны всего 8. Естественно, для императора это стало шоком. И когда английская эскадра адмирала Непира вошла в Балтийское море в марте 1854 года, на собранном совете адмиралы всячески отговаривали Николая от активных действий в море. Николай Павлович был в гневе, но сделать уже что-либо не представлялось возможным. Вот таким образом и началась Балтийская кампания 1854 года. Справедливости ради надо сказать, что у англичан тоже бардака хватало. Перед отправкой на Балтику адмирал Непир вздрызг разругался с первым лордом адмиралтейства Джеймсом Грэхэмом. И тот пакостил ему во всем. Необходимых мелких судов у Непира было очень мало, и совершенно не было воинского контингента, пригодного для высадки десанта. Поэтому оставалось загадкой, на что рассчитывали в Лондоне, требуя от Непира побед. Выманить в море наш флот с целью навязать ему генеральное сражение и разгромить никак не удавалось. А лезть под огонь батарей Кронштадта, Свеоборга и Ревеля было страшновато. Тем более англичане знали о морских минах заграждения Якоби, впервые примененных нами в Крымской войне, и тоже не сбрасывали их со счетов. Адмирал Непир завалил адмиралтейство требованиями предоставить ему хотя бы 5000 штыков, чтобы сделать хоть что-то в Финском заливе. В итоге ему все же отправили войска из Галифакса, то есть из Северной Америки. Разумеется, к закрытию навигации в Финском заливе они уже не успели. Так было в моем мире. Не думаю, что здесь пошло по-другому. Информация, которую сообщил мне Троекуров, не особо отличается от того, что я знаю из истории, за исключением ситуации возле Аландских островов. Войску французов, прибывших на подмогу, оказалось несколько больше. Но это не самое плохое. При огромном превосходстве в численности особой разницы нет. Превышает враг тебя в 6 или в 7 раз. Гораздо хуже было то, что в составе французской эскадры адмирала Персиваль де Шена, прибывшей на подмогу англичанам, оказались паровые мелкосидящие канонерки, пригодные для действий в финских шхерах и на мелководье. Причем как для обстрела береговых укреплений, так и для высадки десанта. Эта москитная флотилия может доставить нам немало проблем. А вот это плохо. Очень плохо. Мою домашнюю заготовку это вряд ли сорвет. Но вот потрепать нервы жителям побережья Финского и Ботнического заливов может. Там, где крепостей нет. Ладно, что гадать, скоро все узнаем. А пока можно прикинуть, как пойдут события в ближайшее время, если англичане и французы будут действовать так же, как и в моем мире. Моя домашняя заготовка заключалась в том, чтобы нанести максимально возможный урон вражескому флоту на Балтике, чтобы те, кто уцелеет, драпали во всю прыть и забыли сюда дорогу. Поначалу собирался поймать англичан и французов возле Кронштадта, для чего и была начата постройка ледокола двойного назначения. В мирное время наш Илья Муромец может работать по своей основной специальности – проводить суда в Кронштадт через лед, а военное время превратиться в первый в мире казематный броненосец, задача которого – сближаться с вражескими кораблями на минимальную дистанцию и перемалывать их на дрова, ведя огонь прямой наводкой. Точно так же, как делал это броненосец «Южан Вирджиния» на Хэмптонском рейде во время гражданской войны в США. Но если у «Южан» была убогая самоделка из сгоревшего до ватерлинии фрегата «Мэримак», обшитый железнодорожными рельсами, то у нас уже пароход специальной постройки с полностью железным корпусом, двумя паровыми машинами и довольно малым отношением длины к ширине, что позволяет ему легче маневрировать во льду. Причем запас водоизмещения изрядный, рассчитан как раз на установку дополнительной брони и вооружения с боезапасом. Окончательно работы на верфи были завершены в январе 1854 года, и сразу же Илья Муромец показал, на что способен. Выйдя из Кронштадтского порта, легко разломав лед, без особых усилий дошел до кромки льда в Финском заливе и вернулся обратно, по пути завернув в Ревель. Не столько ради прибыли, а больше для рекламы, взяв одного купца и привел через лед в Кронштадт, что произвело фурор среди местной публики. Впервые за всю историю кто-то смог прийти в Кронштадт зимой, когда весь Финский залив скован льдом. Успех был полный. Скептики пристыженно замолкли. Хотя совсем недавно предрекали нам провал этой безумной затеи. А меня, папеньку и Бритнева называли прожектерами. Кому некуда девать деньги. Разумеется, больше всех заинтересовалось руководство Петербургского порта, поскольку ледокол позволял сделать работу порта круглогодичной. После этого Илья Муромец совершил еще несколько рейдов в Гельсингфорс и Ревель, а также кромки льда в Финском заливе, занимаясь проводкой коммерческих судов. Суммы платы за ледовую проводку в конечном счете получались гораздо меньше, чем если бы пришлось везти эти грузы на лошадях по суше. Поэтому все петербургские купцы сразу возбудились. Успех превзошел все ожидания. И мы также получили заказ на строительство еще одного ледокола, уже от казны. Наверху быстро смекнули, какие прибыли может приносить круглогодичная работа замерзающих портов – Петербурга, Ревеля и Гельсингфорса. Поэтому деньги нашли. Так продолжалось до освобождения Финского залива ото льда, а потом в него пожаловал Royal Navy. Близко к Кронштадту он не приближался, но порт фактически блокировал. Илья Муромец снова вернулся на верфь в Кронштадте для проведения работ, которые всех непричастных ставили в тупик. Главный броневой пояс по всей ватерлинии был установлен изначально и обеспечивал хорошую защиту от тяжелого льда. Но вот борт выше брони не имел, поэтому ледокол стали одевать в панцирь, как средневекового рыцаря. Орудийный каземат тоже размещался внутри корпуса, поэтому никаких серьезных переделок не потребовалось. Последними установили 8 орудий по 4 на каждый борт. Причем носовые и кормовые имели большой сектор обстрела, позволяющий вести огонь не только в нос или в корму, но также и в борт. Теперь для всех стало понятно назначение пушечных портов и батарейной палубы на сугубо штатском пароходе. Неясно было только назначение боевой рубки, находящейся как раз под ходовой рубкой, откуда осуществлялось управление. На установке боевой рубки настоял я, поскольку понимал, легкая небронированная рубка с хорошим обзором, благодаря большим застекленным иллюминаторам, будет сметена огнем противника в первые же минуты. Поэтому управление в бою должно осуществляться из небольшой бронированной рубки со смотровыми щелями, способной выдерживать попадание самых крупных ядер с малой дистанции. Прописные истины для моряков и корабелов более позднего времени. Но пока это для всех еще в диковинку. Большим подспорьем было также то, что работы по превращению ледокола в броненосец прикрывал и поддерживал корпус жандармов, отсекая в сторону всех излишне любопытных, в том числе и представителей морского ведомства, которым сразу дали отворот-поворот. Популярно объяснив, что судно частное, строится господином Давыдовым на свои средства. На борту установлены опытные образцы вооружения, выпускаемые также заводами господина Давыдова. А посему, господа хорошие, шли бы вы лучше отсюда и своими принципиально готовыми кораблями занимались, а не мешали работать. Господам из морского ведомства оставалось только утереться. Вступать в прямую конфронтацию с корпусом жандармов дурных не было. Не посадят, конечно, и даже в отставку не выгонят. Но вот хлебной должности можно лишиться запросто. И сменить место службы в Петербурге на какой-нибудь Николаев, Херсон или Керчь. А то и Архангельск или Астрахань. Причем сменить с повышением в должности. И не подкопаешься. Поэтому и шарахались господа офицеры из-под шпица от Бритнева, как черт от ладана. Разумеется, такое было бы невозможно, если не получить добро от жандармов заранее. Но мне все же удалось убедить Бенкендорфа в реальности угрозы войны и появления вражеского флота на Балтике. Тем более для казны это ничего не стоило. Некоторые сложности возникли лишь с набором командного состава в экипаж корабля нового типа. Этим я занялся лично, когда Илья Муромец стоял еще на верфи и был далек от окончания постройки. Обращаться в морское ведомство не имело смысла, поскольку в этом случае ледокол уплыл бы из наших рук в буквальном смысле. Оставалось либо найти офицеров-отставников, согласившихся работать на таком утюге, вид у нашего ледокола и впрямь был неказистый, под коммерческим флагом, либо моряков с торговых судов, имеющих реальный опыт плавания на Балтике, а не многомесячных стоянок в порту и на рейде с крайне редкими и непродолжительными выходами в море. С офицерами-отставниками не сложилось. Кому-то претил сам факт работы на купце. Кто-то оказался ярым поклонником парусов, считая паровую машину на флоте дорогостоящей и опасной игрушкой, не имеющей практической ценности. А кто-то заломил несусветную цену за свои услуги, считая, что деваться мне будет некуда. «Не ново. Проходили. Поэтому, не став больше связываться с благородиями и высокоблагородиями, я переключился на простых морских работяг без роду и племени, не имеющих дворянства, орденов, высоких должностей, но которые бороздили Балтику и Северное море не один десяток лет и знали здесь каждый островок и мыс. Такие нашлись практически сразу и очень заинтересовались, когда им предложили работу на пароходе, главная задача которого – проводить другие суда через лед. Такого здесь еще никто не видел. Ну а военной составляющей проекта знали в экипаже только двое – капитан и старший механик. Когда я рассказал о сути дела, они очень удивились. Однако оба согласились и обещали молчать, за весьма достойное жалование, разумеется. К концу апреля 1854 года первый в мире паровой броненосец Илья Муромец был готов выйти в море. Но шарахаться по всей Балтике и искать английский флот не было смысла. После начала боя, поняв, что ничего не смогут сделать с этим утюгом, англичане просто сбегут. Кого-то броненосец может достать, но основная масса сбежит, поскольку в составе английской эскадры много паровых кораблей, и нужного эффекта не получится. Об этом я долго думал еще до выхода из Петербурга. Если изначально собирался поймать лишь тех, кто станет блокировать Кронштадт с моря, то в свете новых обстоятельств понял, что большие силы противника сюда могут просто не прийти, если придут вообще. Ведь могут ограничиться линией блокады гораздо западнее, в районе Гангута, поскольку после начала войны информация о новых нарезных орудиях станет известна англичанам и французам очень быстро. Поэтому сидеть наготове в Кронштадте и ждать, вдруг кто-то все-таки здесь появится, не вариант. Нужно нанести внезапный удар по вражескому флоту там, где он будет собран компактно. И там, откуда ему трудно сбежать. Подключил Ганса к этому делу, чтобы он как следует покопался в исторических фактах Крымской войны на Балтике. И вскоре такое место было найдено. Остров Аланд. Самый крупный в группе Аландских островов. Находящийся на входе из Балтики в Ботнический залив. На острове находится наша крепость Бомарзунд. Крепость еще не достроена, гарнизон там небольшой, а артиллерия оставляет желать лучшего. В моей истории Соединенный англо-французский флот в конце июля 1854 года высадил десант на острова. Противник установил осадные батареи и после длительной бомбардировки все же вынудил крепость к сдаче в середине августа, нанеся ей большие разрушения. Самое удивительное, что наши военные чинуши с большими эполетами считали крепость неприступной для атаки с моря, поскольку она находилась на берегу залива Лумпарен, фактически внутри архипелага. Наши господа адмиралы, не иначе как от большого ума, решили, что доступ в залив Лумпарен для крупных военных кораблей невозможен, поскольку в него вели всего два длинных, узких и извилистых пролива с северо-восточной части – Старовикин и Ангазунд, расположенные недалеко друг от друга. Был еще третий пролив Бомарзунд, на берегу которого стояла одноименная крепость. Но он имел очень малую ширину, простреливался с обеих берегов и соединялся в своей северной части с проливом Старовикин. Проход по этим проливам для крупных парусников действительно представлял большую опасность и был возможен только при благоприятном ветре. Но для паровых кораблей таких сложностей не было, чего наши морские стратеги под шпицем не учли. Что в реале и получилось. Сначала англичане, а потом и французы спокойно прошли в залив Лумпарен и начали осаду крепости. Сам же залив Лумпарен представлял собой огромную естественную лагуну, почти круглой формы, с диаметром чуть более 5 миль и глубинами во всей акватории от 15 до 30 метров. Здесь же могли спокойно разместиться все европейские флоты, вместе взятые, а не только эскадрены Пира и Персиваль де Шена. С самим проходом по проливам тоже не возникло сложностей. Предательство не имеет национальности. Жители Аландских островов далеко не все были рады являться подданными Российской империи. Поэтому наряду с финскими ополченцами, плечом к плечу с русскими солдатами, защищавшими Бомарзунд, нашлись такие поборники европейских ценностей, выступившие в качестве лоцманов, которые провели вражеский флот в залив Лумпарен до самой крепости. В итоге десант и осадные орудия были доставлены практически до места. Схроны с оружием и припасами на островах, подготовленные русским гарнизоном на случай осады, также были сданы англичанам этими любителями европейских ценностей. Нельзя сказать, что все жители Аландов являлись предателями поголовно. Но факты добровольной работы на врага за идею имели место и были далеко не единичными. Иными словами, большая часть английского и французского флота, пришедшего на Балтику, к концу июля 1854 года собралась в заливе Лумпарен возле крепости Бомарзунд. И этот залив я решил превратить в своеобразный капкан, из которого мало кому удастся вырваться, если вообще удастся. Именно для этой цели и предназначался наш кабуксон, как назвал его Троекуров, закованный в броню с головы до пят ледокол, который в момент спуска на воду никто даже в самых смелых мечтах не мог представить как военный корабль нового типа. Чисто технически в предстоящем мероприятии особых проблем не предвиделось. Если вражеский флот окажется заперт в заливе Лумпарен, то броненосец будет разбирать на дрова корабли противника один за другим, даже получая многочисленные попадания в ответ. Опытные стрельбы по броневым плитам на полигоне показали, что самые мощные на сегодняшний день пушки против них бессильны, в том числе и наши нарезные новинки. Упустить такой момент победы брони над снарядом было просто грешно. Удобство залива Лумпарен заключалось еще в том, что входы обоих фарватеров, ведущих в него, располагались недалеко друг от друга, и если в заливе начнется потеха, то сбежать оттуда никто не сможет. Броненосец будет отстреливать всех пытающихся пробраться к выходу, отжимая к противоположному берегу. Но на всякий случай лучше перекрыть возможные пути бегства, а то пока Илья Муромец будет творить геноцид флота Антанты в заливе, кто-то под шумок может и удрать. Теоретически, можно было бы ограничиться одной огневой позицией на острове Микелсе, расположив там батарею нарезных орудий. Возле него как раз сходились оба фарватера, подход к которым перекрывался бы нашей артиллерией. Но делать закладку до войны нельзя. Местные все равно пронюхают и сдадут англичанам. А потом начнется блокада островов, и сюда уже просто так не наведаешься. Посылать к Микелсе еще один пароход опасно. Он как раз окажется в зоне обстрела осадных батарей противника. Следовательно, понадобится еще два парохода, которые смогут занять позиции возле самых узких мест обоих фарватеров, находясь при этом вдали от вражеской береговой артиллерии. Их задача будет заключаться в обстреле тех, кому все же удастся сбежать с броненосца и не умудриться вылететь при этом на камне. Вопрос за малым. Где взять еще два парохода, которые понадобятся для одноразовой акции, и нет гарантии, что они уцелеют? Поняв, что лучший враг хорошего, я решил урезать осетра и обойтись одним броненосцем. А чтобы повысить эффективность его атаки, применить нестандартный прием, который, насколько мне удалось выяснить, в современных флотах не практиковался, а именно воспользоваться природным феноменом, свойственным жителям этого мира – ночным зрением. Дал задание Игнатову найти таких людей. Неважно, какого они происхождения и имеют ли хоть какое-то образование. Неважно, какого они пола и возраста. Главное, они должны хорошо видеть ночью. Если это крепостные, то выкупить их у помещика. Станет помещик очевряжиться, сказать мне, я его уговорю. Больше двух месяцев поиск не давал результатов. И вот, наконец, Игнатов привел ко мне сразу двоих. 14-летнего паренька и 13-летнюю девчушку, оба из крепостных, хоть уже отмытых и хорошо одетых, но худющих и опасливо озирающихся, не понимающих такого резкого поворота в своей судьбе. Игнатов, дав подробный отчет о проведенном поиске, лишь руками развел. «Юрий Александрович, это все, что удалось найти. Если дальше по губерниям поездить, то, может, еще бы кого нашли. Но время, а поблизости все обыскали». «Благодарю, Павел Артемьевич. Пока достаточно. Проблем с выкупом у помещиков не было?» «Нет. Один крупно проигрался, ему срочно были нужны деньги. А у барышни репутация не от мира сего. Так что помещик сам был рад избавиться. Но то, что вас интересует, есть. Я проверял». «Ну так давайте познакомимся с нашими новыми сотрудниками». В процессе беседы выяснилось, что Петр Дробышев и Дарья Самсонова ни читать, ни писать не умеют, но обладают живым умом, могут логически мыслить и, главное, прекрасно видят в темноте. Причем изначально подростки не обращали на это внимания и считали само собой разумеющимся. Что касается не от мира сего Ударии, то это определение больше подошло бы к ее барину. Девчушка оказалась очень любознательной, хорошо разбиралась в травах и пыталась лучше понять, как устроен мир, шокируя окружающих своими вопросами. Петр успешно эксплуатировал свой дар в криминальных целях, занимаясь браконьерством в помещичьем лесу, и ни разу не был пойман. Поняв, что в мои руки попали алмазы неграненые, предложил детворе сделку. Они получают вольную, работают на меня и прилежно учатся, поскольку неучим у меня делать нечего. А сейчас мне потребуется их дар, для чего надо ознакомиться хотя бы с азами картографии и уметь ориентироваться ночью на воде. Разумеется, ребята сначала подумали, что им это снится, но освоились быстро, что давало надежду на успех мероприятия. Задумка у меня была в следующем. Войти в залив Лумпарен ближе к вечеру. На первых порах не лезть в ближний бой, а занять позицию, перекрывающую подходы к обоим фарватерам, если только противник сам не захочет сократить дистанцию. А вот с наступлением темноты пойти на сближение и начать геноцидить господ европейцев по-взрослому. Петр и Дарья будут играть роль своеобразных радаров, выводя броненосец на цель в темноте до тех пор, пока ее силуэт не станет различим наводчиками орудий. Если днем корабли противника еще могут попытаться сбежать, то вот ночью могут просто не найти выход из залива. А даже если и найдут, то крайне маловероятно, что благополучно пройдут по изобилующим множеством островков и поворотов фарватерам, не вылетев на камни. Не думаю, что там на каждом корабле находится лоцман из местных коллаборантов. И если все сложится удачно, то можно уничтожить всех находящихся в заливе Лумпарен. Те, кто блокирует Аландские острова на подходах к архипелагу, конечно, сбегут. Но нельзя объять необъятное. А добить высадившиеся на Аландах войска противника – дело времени. Без помощи извне они долго не протянут. Вот такой у меня был план, о котором знали очень немногие. Поскольку если хоть кто-то под шпицем об этом узнает, то даю стопроцентную гарантию, что вскоре об этом узнает и противник. Причем дело не в окопавшемся там шпионе. У наших господ офицеров и адмиралов с генералами понятие секретности отсутствует как таковое, и болтовня на служебные темы с посторонними людьми – обычное явление. Троекуров опасался, что уже начался штурм Бамарзунда. Но я знаю, что еще нет. Наглы с франками только готовятся. Устанавливают осадные батареи на берегу. Ганс разработал хороший способ определять момент приближения очередной заварухи. Дроны покидают орбиту и входят в атмосферу, обмениваясь пакетами информации с кораблем-зондом. А фиксировать эти сообщения для Ганса не представляет сложности. Илья Муромец в середине июля с наступлением темноты вышел из Кронштадта и, избежав обнаружения англичанами, в течение ночи совершил переход до Гельсингфорса. Простоял там день и в следующую ночь направился в Або, чтобы быть поближе к месту операции. В Абу еще до войны завезли достаточные запасы угля, поэтому сидеть в засаде броненосец мог сколько угодно. Причем вид ему постарались придать самый безобидный. Орудия прикрыли деревянными щитами и чехлами, а броневые плиты на бортах особо не выделялись. Да никто и не понял, что это такое. Остальное – мостик, домовые трубы, мачты, шлюпки – все было на месте, как и коммерческий флаг на корме. Ледокол сам по себе был совершенно не похож на сегодняшние пароходы, поэтому ничего кроме удивления и обычного любопытства не вызывал. Обыватели Аба к нему быстро привыкли. Легенда, что его сюда перебросили заранее для работы в Ботническом заливе, не вызвала подозрений. Во всяком случае, Ганс выяснил, что англичане не проявили беспокойства. Хоть они и знали, что Петербургский утюг находится неподалеку, но нисколько его не опасались. Драконовские меры секретности дали нужный результат. Наблюдение за флотом противника вели шведские рыбаки. Нашли таких и среди финнов. Нашли также лоцманов, хорошо знающих Аландский архипелаг. В случае начала штурма рыбаки быстро доставят информацию в Абу. Капкан был насторожен. И теперь оставалось только ждать, когда дичь в него попадет.